Поскольку бумаги лежали спокойно, не досаждали, следователь снизошел к человеку и решил сначала расспросить фотографа. «Так говоришь, лично знаешь того самого Собеслава Кшевца?» Фотограф тут же отмежевался от Кшевца. «Лично не знаю», — поспешил заявить он. «Один раз видел на вернисаже 2 года назад, и все. Просто знаю, как великолепного фотографа. Он из вольных стрелков, которые не связаны ни с какими изданиями, работают сами по себе. Но за их продукцией охотятся все, и издательства, и лучшие журналы. Его область — природа, пейзажи, звери, растения, человек. Всякого рода крупный план — его конек. Для этого и рука, и глаз нужен. Талант потрясающий. А в личном плане что он собой представляет?» Фотограф не удивился вопросу. В конце концов, уже не один год подрабатывает в полиции, и никакой вопрос при расследовании убийства не застанет его врасплох. Он просто понял, что разговор предстоит долгий. Свалил с плеча тяжеленное фотографическое оборудование и сбоку присел к столу. В личном плане о нем немного известно, но никогда ничего плохого не слышал. А так, может, просто сплетни, потому как мужик он скрытный, необщительный. И часто пребывает за границей, в поисках сюжетов для своих произведений. Повтори сплетни. Это родной брат убитого. Сам понимаешь. Ну, например, где его можно найти? Там, где он в данный момент находится. Слушай, если на обложке его цветная фотография, скажем, экзотический цветок, со всякими там пестиками, тычинками, а на цветке сидит некое насекомое и питается нектаром, так вот, это насекомое, конечно же, крупным планом. Так на него лучше не глядеть, не то приснится ночью некое неведомое страшилище. Ужас до чего впечатляет. Человек с воплем срывается с постели и долго в себя не может прийти. Ты как считаешь, такое нечто может у нас найти? Скорее, где-нибудь в дебрях Африки, на худой конец поближе к Средиземному морю. Но спать-то он иногда спит и ест. И спать и есть можно повсюду. Нет, ты скажи, где он все-таки живет? Моется, держит свои вещи, костюмы, портки, обувь, проявляет негативы, обрабатывает на компьютере, пусть даже на лэптопе, ноутбуке, и увеличивает. Для увеличения требуется особенно много всего. И что, возит все это с собой по всему свету? В конце концов, должен иметь почтовый адрес, хотя бы для заказчиков. Родная сестра его может и не знать, но ваши братья всегда все знают. Фотограф смутился. Разумеется, какая-то малина у него должна быть, но я как раз в это не вникал. Честно, не знаю. Знаешь, ему многие завидуют, особенно среди нас, людей творческих. Распространена такая лютая зависть, что не удивишься его желанию скрыться. Больше всех может знать National Geographic, самое знаменитое издание географический журнал. И еще одно, немецкое. Вот название забыл. Он преимущественно для них работает. Еще что скажешь? Выкладывай все сплетни. В том-то и дело, что ничего особенного. Не женат, но не из голубых. Порнографией не занимается. Портретов тоже не делает. Ему плевать на великих мира сего и красивейших актрис. Он маньяк мелочей, но того самого крупного плана. Зарабатывать должен прилично, но, опять же, по слухам, не очень богат. Живет по-своему. Его интересует только искусство. Как видишь, никаких сенсаций. Вольницкому все было мало. Он еще не отказался от своей первой версии. Половина состояния, оставшаяся от брата, могла пригодиться художнику. А сестра солгала, зарезала братишку из материальных побуждений. Кто знает, может, именно Собиславу очень понадобились денежки. Да как же его найти, холера? Я бы все же посоветовал через National Geographic. Он уже много лет с ним сотрудничает. У них обязательно должен быть какой-то выход на него. В издательском деле часто возникает необходимость что-то согласовать, получить, узнать. Или срочная необходимость в каком-нибудь цветочке. Вынь да положь. С растенницами труднее всего. При упоминании о растенницах в голове следователя сработало. А брат — огородник, садовод. Ну ладно, иди. Можешь быть свободен. А если тебе что в голову на сей счет придет, не поленись. Приезжай сразу и скажи или позвони. Не сомневаясь, что вот только что у него важный шанс узнать что-то необходимое, следователь напрягся. Импульс не возвращался. Вздохнув, он занялся документами. С документами получилась какая-то странная история. Их было множество, неупорядоченных, никак не подобранных. Целая мусорная куча, все вперемешку. К тому же многие счета были словно оборваны на полуслове или недописаны. Некоторые, наоборот, полностью написаны, но в двух экземплярах. Вроде бы счет выставлен одному получателю на одинаковое количество одинаковых растений. А вот цены за них на счетах проставлены разные. Многие квитанции перечерканы, переделаны. Так что скорее напоминали не официальные документы, а заметки, так, для себя, чтобы не забыть. И вообще, пришел вдруг к выводу следователь. Большинство уже изученных им бумаг, хотя и носили названия счетов или квитанций, скорее походили не на финансовые документы, а заметки для себя, поскольку они были хаотично перемешаны с официальными заказами, создавалась невообразимая путаница, просто горох с капустой. Какой-то Майда заказывал себе что-то, называвшееся форзицией. При этой форзиции была проставлена цена 6,50. А вот счет, выставленный Майде, на нем фигурирует загадочная форзиция, но цена составляет 68 злотых. Почему? Вольницкий не был знатоком природы, но догадывался, что форзиция – какое-то растение. Он знал, что растения растут и, возможно, пропорционально росту дорожают. Неужели за время, прошедшее между заказом и доставкой товара, эта форзиция вымахала такой, что подорожала более чем в 10 раз? Или заказчик забыл написать, что ему нужна не одна, а 10 форзиций, точнее 10,5? Нет, такого быть не может. Соколиным оком следователь выловил даты, скрытые в каракулях. Вот одна. Или встреча с этим Майдой, или день, когда сделан заказ. Потому что даже время проставлено, и подписаны по латыни ботанические каракули. Ага, та же форзиция, и к тому же жирно подчеркнутая. Это уже счет. И расстояние между заказом и оплатой 6 дней. Что же растет в таком темпе? Джунгли после ливня? Грибы? Да, они вроде быстро растут. Так может, форзиция — гриб? Другие записи свидетельствовали о том, что клиент получил свое и заплатил. Такой вывод комиссар сделал на основании красного зигзага, дополненного большой буквой Z. Заплаконы, то есть оплачено. И ни одной официальной печати с такой надписью. Только вот этот небрежный красный зигзаг. Самыми непонятными и упорядоченными были заказы.